Пришагав в мастерскую, Женя ловко перебралась в кресло и отдала свой двигательный аппарат Стасу. Тот сначала все внимательно осмотрел. Потом, спросив у жены разрешения, уселся сверху и походил по мастерской, и только после этого принялся за ремонт. Ушло больше получаса. Он что-то откручивал, что-то смазывал, несколько раз даже залезал куда-то паяльником. То лежал под шагоходом, то лез куда-то, опасно изогнувшись, то нависал сверху. В общем, повзаимодействовал тем или иным способом со всеми частями аппарата, вплоть до последнего винтика. По крайней мере, жене так показалось. Когда он с трудом разогнулся, держать за затекшую спину, то сделал приглашающий жест жене, чтобы она попробовала, как все работает. Женя была в шоке. Так хорошо шагоход не работал даже тогда, когда Сан Саныч его для нее собрал. Теперь все было так тихо и плавно, что она могла подкрадываться на нем, и ее бы никто не заметил. Гидравлические шумы почти исчезли. Чтобы их различить, нужно было сесть рядом и внимательно прислушиваться. На сами ноги Стас сделал резиновые накладки, чтобы смягчить цоканье. Там вроде бы что-то такое раньше было, но уже давно поотлетало. В общем, Женя была очень довольна, а Стас завоевал себе еще одного союзника. Ведь шагоход может потребовать обслуживания еще раз. Сложное устройство со множеством подвижных частей нуждается в постоянном уходе. Сан Саныч тоже мог бы это делать. Может быть, не так детально и аккуратно, но мог бы. Проблема была в том, что у него всегда было очень много дел. Он, как лидер их команды, постоянно был занят, и ему было не до возни в мастерской. Да, капитаном Левиафана была Женя, но вот все остальное было уже на Сан Саныче, и ей даже в голову не приходило его попросить о чем-то таком, чтобы заставило его сидеть и ковыряться в железках. Вася все больше сидела в каюте, выращивая внутри себя чувство вины. Сознаваться в своих ошибках ей не хотелось, но трезво оценив все произошедшее, она в очередной раз понимала, что была неправа, причем очень во многом. Понимала, что ее несло, но тогда остановиться она была не в силах. И хуже всего было то, что она втягивала в это других людей. Большинство событий можно отодвинуть, поскольку все закончилось относительно благополучно. Ну, было и было. Однако присутствие на Левиафане Стаса служило живым напоминанием ее упертости. И что теперь с этим делать, она не знала. Стас был вроде неплохим парнем, но только и всего. Она не чувствовала в нем никакой заинтересованности. Ее к нему не тянуло. Она просто поиграла, но игра зашла слишком далеко. Самое главное, она сама не могла понять, зачем она тащила его сюда, когда все уже закончилось. Это ведь было непросто. Можно было ему сказать, что Сан Саныч против, команда тебя не принимает, и помахать ручкой, состроив грустное лицо. Все были бы при своем, и не было бы никаких отложенных последствий. Но теперь Стас был тут, возился в мастерской, болтал с Руди, теперь еще и подружился с Женей. Даже Сан Саныч стал к нему более лоялен. Получалось, что его игнорировала только Вася, которая его сюда и притащила. И если сначала она пыталась продемонстрировать заинтересованность в своем кавалере, то теперь уже совершенно на это плюнула и перестала притворяться. Она несколько раз просила Сан Саныча отправить ее на берег, на наблюдательный пост, но каждый раз получала очень жесткий отказ. И удивляться тут было нечему. Сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. С протезами для Руди у Стаса пока не очень получалось. Он старался, что-то пробовал, но всегда сам оставался недоволен. Он хотел сделать не просто другие накладки, вроде мечей. Ему хотелось создать что-то удобное и универсальное. Причем главной задачей было, чтобы Руди мог это самостоятельно надевать и снимать. Когда он в очередной раз возился в мастерской, услышал, как еле слышно открылась дверь, которую он тоже хорошо смазал и отрегулировал. Пришедший к нему человек деликатно кашлянул, обозначая свое присутствие. Хотя нужды в этом не было, он сразу узнал Сан Саныча. Стас повернулся, пытаясь скрыть тревогу. Каждый раз, когда он видел Сан Саныча, ему казалось, что тот сейчас спишет его на берег и все, что его путешествие на этом удивительном корабле закончится, не успев начаться. Сан Саныч не стал ходить вокруг да около, и сразу перешел к делу. «В общем так, Стас», — начал он, подбирая слова, — «признаюсь, я искал повод, чтобы отправить тебя обратно, но, похоже, что руки у тебя, в самом деле, из нужного места растут. Нам такой человек может быть полезен, тем более, что сейчас часть команды в разъездах, причем разъездах бессрочных, и на лодке место есть, пока есть. В общем так, у меня будет для тебя задание. С протезами для Руди позже закончишь, если останешься на лодке. А это будет зависеть от того, как хорошо у тебя получится сделать то, что я попрошу. Стас весь напрягся. Ему казалось, что Сан Саныч сейчас выкатит какую-нибудь невыполнимую просьбу и на этом все закончится. Но он старался не подать виду, что очень волнуется. Стараясь говорить ровно и спокойно, он спросил, что нужно будет сделать. Сан Саныч почесал лысую макушку и начал говорить. Глава 18. «У нас постоянные проблемы со связью», — сказал Сан Саныч Стасу. «Раньше мы ей не пользовались, чтобы нас сверху не засекли. Потом вроде как на это стали обращать меньше внимания, что уж тут вон, у нас даже целый флот уже образовался, а раньше подводную лодку и ту прятали, боялись, что обнаружат. В общем, связью мы не пользовались по определенным причинам. Потом по привычке, до сих пор по инерции не пользуемся, а надо бы, каждый раз, после сухопутной операции думаю об этом. Связь сильно бы упростила нам жизнь», — сказал Сан Саныч. «И какая моя задача?» — спросил Стас, которого стало слегка отпускать. Он понял, что задание вполне техническое и ему по силам. «Твоя задача — придумать, как нам эту связь наладить. Так, чтобы это было не очень заметно, трудно перехватить, сложно расшифровать, а нам легко использовать. И нужно несколько типов передатчиков. Для связи сухопутных групп с лодкой, для связи групп на земле между собой, ну и еще какие-нибудь резервные мощности. Например, для дальней связи, чтобы мы могли поговорить, например, с нашим флотом. Потянешь?» — спросил папаша и уставился на Стаса. Тот на некоторое время задумался и неосознанно скопировал жест Сан Саныча, почесав макушку. Потом сказал: «Особо сложного тут ничего нет, точнее есть, конечно, но все это решаемо. Основная проблема в комплектующих. Для этого нужны специальные запчасти, которые в кустарных условиях изготовить невозможно. У вас что-нибудь есть? Хоть какие-нибудь устройства связи, пусть даже не работающие, пусть очень старые?» «Полно», — сказал, улыбнувшись, Сан Саныч, поняв, что Стас думает не о том, делать или не делать, а думает о том, как именно это сделать. «Пойдем, посмотрим на наши запасы». Запасы оказались немаленькими, по мнению Сан Саныча. Были вполне рабочие системы, которыми поделился папаша. Нужно было только навести среди всего этого порядок и объединить их в сеть. Для связи с Левиафаном нужно было более мощное устройство, с этим было сложнее. Порывшись в ящиках и все придирчиво осмотрев, Стас задумался надолго. Сан Саныч терпеливо ждал. «Нужно сходить на нашу базу», — наконец выдал Стас, — «там полно всякого можно взять. А друзья твои не будут возражать? Вопросы с тем, кто будет распоряжаться всем этим добром, пока не решены. Хотя, во многом это наши трофеи, если рассудить по справедливости», — сказал Сан Саныч. «Там это даже толком никому и не нужно. Лежит бесхозными горами. Большинство коммуникационных систем просто снималось и складировалось. Их гораздо больше, чем готовых агрегатов, например, тех же боевых шагоходов. Потому что эти машины мы иногда собирали одну из нескольких. Сюда зачастую полный хлам доставляли. Но вот связь у них частенько в порядке была. Просто такое количество систем избыточно. Да и я тоже ведь там работал. Имею право на свою долю», — сказал Стас. «Правда, не очень уверенно». Сан Саныч не стал спорить. «Если может добыть что нужно, пусть добудет. С Васей, если тебя туда послать, совладаешь с ней?» — спросил он. «Не знаю», — честно ответил Стас, — «но я и сам могу справиться». «Можешь, не можешь, а вдвоем надежнее. Правда, это не всегда про Василису. Ну да ладно, иди, обрадуй ее». «Кстати», — остановил Сан Саныч уже пошедшего к выходу Стаса, — «много тащить-то понадобится? Порошу кого-нибудь из ребят, они на машине отвезут», — сказал Стас. «Или сам доеду, а они машину потом заберут». «Годится», — сказал Сан Саныч. «Иди, Никитка вас на берег отвезет». Сан Саныч подумал, что этот поход за запчастями тоже будет своего рода проверкой для Стаса. Для него проверка, а для Васи наказание. Пусть немного прогуляется со своим кавалером, а то она его реже всех видит. Призрак задерживался. Игорь должен был передать ответное сообщение от папаши, что тот решит делать с этим островом. Но они все никак не возвращались и не возвращались. Хотя, время в пути было небольшим. На призраке-то, видимо, возникли какие-то другие сложности. Например, папашу не могут найти. Как потом выяснилось, именно так все и было. Папаша был хитрый жук, и если его подчиненные знали, куда он отправился, то только приблизительно. На самом деле он мог оказаться на любом корабле из своей флотилии, а также мог неожиданно сменить курс. В общем, поймать его было нелегко. Потратив на бесплодные попытки пару дней, Игорь решил дождаться его на базе, которая располагалась в бывшей столице сибаритов. То место, где они сидели с Лирой и Барсиком в бункере жреца. Бункер, кстати, так и не вскрыли. Да особо эту задачу никто перед собой и не ставил. Других дел было полно. Война идет, как-никак, ждать на одном месте, а не бегать, оказалось верным решением. Через пару дней папаша приплыл на небольшом корабле с командой из 10 человек. Когда он увидел Игоря, то чуть дар речи не потерял. «Я тебя уже похоронил», — радостно сказал папаша. «Не ты один», — пожал плечами Игорь. «Чем порадуешь? Кроме того, что жив и здоров. Какие новости?» — спросил папаша. «Пойдем, чайку попьем. Я к тебе от Сан Саныча сейчас», — сказал Игорь. «От Сан Саныча?» — удивился папаша. «Вы встретились, а он сейчас где? Тут поблизости?» «Нет», — покачал головой Игорь. «В этом и проблема. Боюсь, новости не то чтобы плохие, а скорее тревожные». «Что случилось?» — стал мгновенно серьезным папаша. «Ничего страшного. Сан Саныч с командой случайно наткнулись на один остров, точнее, их туда привел сибарит, которого они преследовали. Так вот, на этом острове находится крупный ремонтный завод. Сибаритам туда поставляли старое вооружение, и они его там ремонтировали, вплоть до танков, боевых бронированных шагоходов и тому подобного», — сказал Игорь. «Охраны много, сколько сил нужно, чтобы его захватить?» Сразу взял быка за рога папаша. «Мы его уже захватили», — улыбнулся Игорь. «И там не только завод, он прямо вместе с рабочими. Сибаритов перебили, а эти бедолаги-ремонтники были туда привезены обманом. Они пока нам не очень доверяют, но думаю, что с ними можно договориться». «Отлично. Так в чем проблема?» – спросил папаша. «Во-первых, нужно послать туда людей, чтобы установить контроль и взять остров под охрану. Сейчас там Левиафан дежурит. Но проблема в другом», – сказал Игорь. «Тогда говори, что во-вторых», – сказал папаша. «Мы там побеседовали с пленными сибаритами. Они рассказали про женское общество сибаритов, про сибариток», — сказал Игорь. «Мы про это слышали не раз», — кивнул папаша, — «только вот ничего конкретного. Про них сами сибариты мало знают. Вроде где-то есть они, но где конкретно и какими силами располагают, неизвестно. Вот это мы и выяснили», — сказал Игорь. «Приблизительно, координат точных нет, но дело в другом». «В чем же?» — заинтересовался папаша. «В том, что сами сибариты этих чертовых баб боятся», — сказал Игорь. «В смысле?» – напрягся папаша. «В прямом», – сказал Игорь. «Те подминают под себя то, что еще осталось от владений жреца и до чего вы пока не добрались или о чем пока не знаете. Развиваются быстро, людей у них много и, что самое главное, эти бабы бешеные. Это все я передаю со слов пленного сибарита, но не верить ему, у нас оснований нет. Он когда про них рассказывал, видно было, что с неприязнью и даже со страхом. Хотя в этот момент у нас в плену находился». «Что еще?» – спросил папаша. «Бабы эти про завод знают. Там их сибариты ждали со дня на день. Условно, конечно. Что у этих сибариток на уме, никто не знает. Но на завод они глаз положили, это точно. Постараются его подмять. Думаю, что там наша первая стычка с ними и случится, если ты на это место, конечно, рукой не махнешь», – сказал Игорь. «Почему это я должен рукой махать?» – удивился папаша. «Я не знаю, что у вас тут происходит», – пожал плечами Игорь. «Может, есть другие, более важные дела?» «Дел, как всегда, полно», – сказал папаша. «Но то, что ты рассказал, очень интересно, и думаю, что эту проблему нужно вывести на первый план. Да и с оружием у нас не прям все хорошо. Трофеем, конечно, помаленьку, но лишним не будет, особенно тяжелое вооружение. А что сами сибариты? Так все без боя им и сдают, не то что сдают, а, насколько я понял, вливаются в их ряды», — сказал Игорь. «Теперь верховная жрица их новый лидер. Они возлагают на нее надежды и верят, что она нас сможет опрокинуть. Еще интересней, то есть они на половые различия наплевали, в этом же была вся суть. Тут мужики женщин ни во что не ставят, там женщины мужиков, только наложницы и наложники», — сказал папаша. «А разве суть была именно в этом?» — удивился Игорь. «Да кто ж их разберет?» — махнул рукой папаша. «Зачем тогда делиться на два разных общества? Ладно, нам по большому счету плевать, хотя наличие нового противника не добавляет оптимизма. Это затягивает войну. Ну, скорее это не новый противник, а новые силы старого. Но да, окончание войны это отодвигает. Казалось, что уже одни недобитки остались, а тут на тебе, согласился Игорь. Плохо еще, что бабы, сказал папаша. Почему? Удивился Игорь. А ты не понимаешь, их убивать тяжелее. У нас же мужики в основном воюют. Есть женщины, но не так уж много, сказал папаша. Думаешь, убивать женщин не все захотят? Спросил Игорь. Думаю, что в сложной ситуации, когда противник виден, рука может дрогнуть. Могут пожалеть и через это сами погибнуть. Война дело такое, тут сомневаться нельзя, сказал папаша. А может поговорить с ними попробовать? Предложил Игорь. Это ведь сибариты их так описали, что они агрессивные сучки. Может они нормальные? Попытка не пытка. Поговорить всегда можно. Папаша потеребил подбородок. Только вот как это сделать? Ну, я могу слетать, поискать их и попробовать выйти на контакт, задумчиво сказал Игорь. Что сделать? Поперхнулся папаша. Слетать? Ну да. А сюда я как думаешь попал? Пожал плечами Игорь. Не знаю. Честно сказал папаша. Думал, что приплыл. Не, прилетел. Мы, наверное, разговор не с того начали. У нас теперь есть призрак, сказал Игорь. Папаша прищурил глаза. Призрак? Я что-то такое слышал, но это больше похоже на фантастику. Корабль-невидимка вроде бы, про них только слухи ходят, сказал папаша недоверчиво. Они существуют. Если он согласится на эту миссию, то я бы, наверное, взялся. Это может сохранить много жизней, если переговоры пройдут удачно, сказал Игорь. Правда, жена меня прибьет, когда узнает, кто согласится, кто прибьет. Ты мне совсем мозг сломал. Папаша смотрел на Игоря уже как на сумасшедшего. Жена это Лира, та, которая убила весь экипаж твоего флагмана, когда он был флагманом жреца. Мы живем на острове, и она вот-вот должна родить. Именно поэтому ее такая миссия и не обрадует. А согласиться должен призрак, сказал Игорь. Так, ладно, с женой понятно вроде. Неожиданно, но понятно. А что с призраком? Это же корабль, кто должен согласиться то? Спросил папаша. Корабль должен, вздохнул Игорь, он с интеллектом. И характер у него, как назло, не ахти. Нормальный у меня характер, донесся ворчливый голос. Папаша дернулся и завертел головой по сторонам. Они встретились на склоне горы, на открытом пространстве и так заболтались, что до сих пор никуда не ушли. Это призрак сказал, улыбнулся Игорь. Он тут рядом стоит. Я тебе сколько раз говорил не подкрадываться, добавил он строго, обращаясь к кораблю. Так он прямо до такой степени невидимый, поразился папаша. Я думал, что для приборов. И для приборов тоже, сказал призрак. Я создан на пике технологий. И откуда же у тебя такой пик технологий? Спросил папаша у Игоря. Это не у меня, усмехнулся Игорь. К нам человек сверху пожаловал. Я хотел его с тобой познакомить, но сюда мы непланово попали, поэтому я его не захватил. Один из главных наблюдателей. Он устроил там диверсию, разнес и спалил всю аппаратуру и базы данных и угнал призрак. Он нас с Лирой спас из заточения. Мы думали, что так под землей и просидим остаток жизни. Под землей, удивился папаша. Долгая история, махнул рукой Игорь, это точно за чаем надо рассказывать. А кто ты думаешь тут шухер устроил перед вашим приходом? Кто проход между островами обезопасил? Это все ты, удивился папаша. Мы с женой, сказал Игорь, это нас и сблизило. Хотя она, конечно, заранее все спланировала. Про наблюдателя это прям вот интересно, сказал папаша, что он еще интересного рассказывал. Главное, так это то, что наблюдение исчезло как раз из-за него. Мы все ломали голову, почему творим что хотим, а нам сверху ничего не прилетает. Раньше ведь такого и подумать было нельзя. Оказывается, у нас образовался неожиданный союзник, сказал Игорь. Но они ведь все, наверняка, починят, скептически сказал папаша. Да, может уже починили, как знать, сказал Игорь. Но именно поэтому он уничтожил базы данных. Вот посадили там человека, смотрит он на планету, видит огромный черный корабль. И что, он не знает, как эту информацию интерпретировать. Побежал с докладом к начальству, а там ему говорят, это наш корабль, на нем плавают люди, которым это можно делать, ведь у сибаритов была договоренность. А кто реально сейчас на корабле, они не знают. Им все приходится с чистого листа начинать, отталкиваться не от чего. Это хорошо, только вот все равно временно. Рано или поздно они все эти проблемы решат. Это пауза, конечно, нам очень нужна, знать бы еще, когда она закончится, а то потопит нас всех потом в один день, сказал папаша. Пока имеем, то, что имеем, сказал Игорь, есть на планете еще одна зона. Наши там тоже хорошо отметились. Наши это кто? Уточнил папаша. Лиана и остальные, сказал Игорь. Как у нее, кстати, дела? Спросил папаша, давно ничего слышно не было. У меня сведения тоже слегка устаревшие, но было все нормально. Так вот, есть зона, в которой располагался экспериментальный реактор, и она, эта зона, сверху не просматривается. Проблема в том, что она на суше. Корабли туда никак не загонишь, сказал Игорь. Почему не просматривается? Решил уточнить папаша. Да кто же его знает? Аномалия такая, как будто облако над всем этим местом висит. Это нам наблюдатель сказал, развел руками Игорь, но для нас это место может оказаться полезным. Там, кстати, большая община живет. Хорошие люди, как мне сказали. Много ученых и военных. Вот такой коктейль. Они долго находились в изоляции, думали, что вообще одни на планете остались, пока к ним наши не нагрянули. Да, Лиана это умеет. У нее дар оказываться в центре событий и находить полезных людей. Нужно будет наладить с ними контакт. Жаль, что по воде туда попасть нельзя, но все равно, это место необходимо использовать. Там будем накапливать силы. Построим еще одну базу, про которую никто не будет знать. Будем держать там стратегический резерв, сказал папаша. Да, что-то я размечтался. Еще и призрак твой. Очень соблазнительная штука. Да говорю же, не мой он. Он наблюдателя Серафима. Но он вообще сам себе на уме. Улетает, занимается какими-то делами. Знакомится с людьми. Потом возвращается и нам все рассказывает. Он только частично управляем. Он не вещь, а скорее союзник, сказал Игорь. И хотел бы возразить, да не могу, раздался голос призрака. Спасибо за признание моей индивидуальности, Игорь. Не все к этому пока готовы. Боюсь, ты наоставляешь нам выбора, усмехнувшись, ответил ему Игорь. А внутри у него тоже все прозрачное? Спросил папаша. Я не прозрачный, слегка возмутился призрак. Это просто совершенно другие технологии передачи световых потоков. То, что меня не видно, это скорее иллюзия, чем прозрачность. Должен заметить, очень качественная иллюзия, сказал папаша, пытаясь разглядеть хоть что-то там, откуда шел голос. Спасибо, слегка смущенно сказал призрак. А зачем он эмоции имитирует? Спросил папаша у Игоря. Можете у меня спросить, сказал призрак. Я их не имитирую, а окрашиваю речь для более комфортного общения. Хотя, многие эмоции я тоже могу испытывать. Если меня будут ломать, я буду возмущен. Это же вполне естественно. Не сказал бы, задумчиво проговорил папаша, глядя на то место, где должен был находиться призрак. Ну что, давай поднимемся на борт, чайку попьем, а то все собираемся только, сказал Игорь. Давай, я с удовольствием взгляну изнутри на это чудо техники, обрадовался папаша. В воздухе появилась дверь, к которой вел трап. Заодно и с представителями другой цивилизации тебя познакомлю, как бы между делом, сказал Игорь. Это аллегория какая-то? Папаша остановился, пристально глядя на Игоря. Нет, самые что ни на есть настоящие представители другой цивилизации. Сестра Лианы с ними познакомилась, и они на призраке сюда прилетели, сказал Игорь. Призрак покидал планету, глаза папаши медленно расширялись от удивления. Да, кивнул Игорь, пойдем, присядем, а то у меня чувство, что я тебя скоро до инфаркта доведу. Не нужно было столько всего сразу вываливать. Нет уж, ты вываливай, сказал папаша и быстро зашагал к призраку. Вываливай все, а говорил, что с плохими новостями пожаловал. Да эти сиборитки, тьфу, плюнуть и растереть, не умеешь ты правильно подавать информацию, ох не умеешь. Игорь пожал плечами и вслед за папашей взбежал по трапу. Глава 19. Папашу его люди совершенно потеряли, даже объявили тревогу, а он сидел на призраке и наблюдал за всем этим. На вопрос, не стоит ли успокоить его людей, он улыбнулся и сказал, нет, пускай побегают. Это хорошая незапланированная тренировка. Пускай поднимут себе тонус, а то никто даже не видел, куда я делся. Ладно бы видели, но не поняли, но ведь не видели же. Так-то они охраняют своего лидера. Разговаривали долго, иногда поглядывая, как кругом носятся люди и ищут папашу. История с бесами особенно впечатлила. Папаше понравилась мама, и он посоветовал ей не особо распространяться о том, что она принцесса и может со временем возглавить бесов. Пусть лучше ее считают обычным независимым представителем другой расы, а то мало ли, люди бывают разные, кто знает, с кем ее еще жизнь сведет на этой планете. В общем так, сказал в конце разговора папаша, Вы как хотите, но я лечу с вами. И план у нас такой. Игорь, ты можешь присоединиться, можешь вернуться к жене. Это я без сарказма говорю, просто острой необходимости в твоем присутствии пока нет. А мне уже давно не мешало бы сходить в отпуск. Но, поскольку на это нет времени, я просто сменю вид деятельности. Посмотрю на все, что вы рассказали, своими глазами. Если, конечно, призрак соизволит меня немного покатать. И если остальные здесь присутствующие не возражают, я покатаю, если Серафим не против будет, сказал призрак. А как, вспомнил про Серафима, усмехнулся Игорь, по-моему, впервые за все время пребывания на планете. Чисто технически, он мой хозяин, ответил призрак, хотя мне и не нравится это слово. Мы можем позвать его с собой, улыбнулся папаша их перепалки. С ним мне тоже нужно хорошенько пообщаться. Думаю, что у него есть еще много что рассказать, а мне есть еще много что у него спросить. Если он, конечно, будет не против. Думаю, не будет, кивнул Игорь. А я тогда точно с Лирой останусь, чтобы ей не пришлось одной на острове куковать. Тем более, если ты говоришь, что я не так уж и нужен. Ты всегда нужен, не согласился папаша. Доверенных людей не бывает в достатке, всегда не хватает, особенно в такие острые периоды. Тем более, как я уже говорил, мы теперь снизили порог вхождения в наше общество и много заключенных приходит в войска без должной проверки. Не хватает времени и сил, так что, я тебя со счетов не сбрасываю, но если у тебя жена рожать собирается, это причина уважительная. Тем более, что она одна на острове, тут мне возразить нечего. Спасибо за понимание. Искренне сказал Игорь, а что с Левиафаном? Они там дежурят и ждут ответа. Я и так подзадержался. Мы пошлем туда флагман, и еще несколько кораблей поддержки. Но, думаю, что у этих баб даже флагману мало что найдется противопоставить. Так что, база будет под надежной охраной. Также пошлю туда делегацию для переговоров и вербовки ремонтников. Базу мы заберем, тем более от сиборитов ее наши освободили, так что мы в своем праве. А вот их судьба будет зависеть только от них самих. Могут продолжать там работать. Не захотят, найдем куда пристроить. Умелые руки везде нужны. Заодно и ревизию нужно провести, что там есть и что мы можем использовать. Думаю, что старшим туда отправлю Федора, деда Лианы, сказал папаша. С этим ясно, сказал Игорь, что с самими сиборитками. Пока отложим вопрос, сказал папаша, ненадолго, но отложим. Сначала я совершу эту ознакомительную поездку, а потом подумаю. Да и сначала нужно начатые дела завершить. Еще не везде закончились боевые действия. Не все территории зачищены как следует. Не все захваченные базы освоены. Одного имущества вывозить времени нужно месяцы. Мы не на всех захваченных базах свой контингент оставляем. Нам это не нужно. Слишком распыленная инфраструктура получается. В общем, насчет сибариток подумать нужно. Может быть они, действительно, совсем другие и с ними получится договориться. Может, это у самих сибаритов с ними были противоречия, а мы легко найдем общий язык. Хорошо, с этим тоже понятно. Так что тогда в первую очередь, спросил Игорь, сообщим на Левиафан, что смена скоро придет, потом отвезем тебя и заберем этого как его, Серафима, подсказал призрак. Да, Серафима, согласился папаша, а потом наведаемся в патруль к реактору. Надеюсь, что найдем Лиану и остальных. Пообщаемся. Наверняка за прошедшее время у них еще что-то новое произошло. А все новое, что происходит с Лианой, обычно влияет на очень большое количество людей. Так что интерес вовсе не праздный. У нее как будто нюх находить важные и интересные места. А за ней тянутся туда близкие ей люди. Она как первопроходец. Постоянно осваивает новые территории. Да, Лиана такая. Не удержалась от замечания Мина, которая вместе с остальной молодежью находилась здесь. Но после того, как закончился разговор с папашей, они все молчали и не вмешивались в диалог с Игорем. Папаша добродушно улыбнулся. «Ты же дочь Федора, я правильно помню. Хочешь с ним увидеться?» – спросил он. «А можно?» – оживилась Мина. «Конечно. Мне нужно несколько часов на сборы. Нужно отдать распоряжение и оставить людей вместо себя. Есть ряд незавершенных дел. Можете это время пообщаться. Но как только я соберусь, будь тут как штык. Ты мне нужна будешь там. Ты же единственная из присутствующих, кто был и у патруля, и в реакторе», — сказал папаша. «Вик еще был», — возмутилась Мина. «А вас что, можно разделить?» — хитро прищурился папаша. «Нет, конечно», — сказал серьезно Вик. «То-то и оно. «Говоря ты, я имею в виду вас обоих», — сказал папаша, — «да и друзья ваши тоже, куда денутся? Так что, выдвигаемся все вместе», — сказал папаша, — «только свистните», — улыбнулась Мина. «Ваша история с порталами меня тоже очень заинтересовала», — вдруг задумался папаша, — «но я пока не понимаю, как к этому подступиться. Если этот ваш Артур появляется только когда сам захочет, как можно с ним разговаривать? А если он не появится, главное, чтобы эта технология у врагов не оказалась. Пусть и у нас не будет, но чтобы противник тоже не мог ее использовать, вот что главное», — сказал папаша. «Не думаю, что Артур на такое способен», — сказала Мина. «На какое?» — хитро прищурился папаша. «Ну не знаю, отдать контроль над порталами врагам», — пожала плечами Мина. «А кто для него враги? Может быть те, кто враги для нас, для него друзья? Мы слишком мало знаем о нем и о его мотивах. Если исходить из ваших рассказов, он себе на уме и совершенно неуправляем. А человек, единолично владеющий такой технологией, опасен. Тут есть над чем подумать», — сказал папаша. «Он не человек, он реактор», — сказал Вик. «Мне это трудно понять», — покачал головой папаша. «У него есть имя. Вы с ним разговариваете. Раньше он был человеком. Так или иначе, это некая личность. Его биологический статус тут второстепенен. Так вот, эта личность в одиночку владеет передовой технологией, и никто даже предположить не может, как она ей распорядится. Меня это тоже очень волнует», — неожиданно сказала мама. «Это потенциальная опасность для нашей цивилизации. Прежде чем организовывать официальный контакт, хотелось бы внести ясность и разобраться с этим вопросом». «Разберемся», — совершенно серьезно сказал папаша. «Нет таких вопросов, которые нельзя решить. Некоторые очень трудно, но все равно, возможно, разберемся», — повторил он еще раз. Папаша не обманул. Он отсутствовал несколько часов, после чего пришел с небольшим рюкзаком личных вещей. Его люди, после устроенного им разноса за то, что они проморгали его исчезновение, ходили как по струнке. Он теперь был уверен, что этого заряда бодрости им хватит до его возвращения. Настроение у него было просто отличное. Новые перспективы и возможность на время вырваться из круга ежедневных проблем и задач очень вдохновляли. Мина и Вик с большим удовольствием пообщались с Федором, который так обрадовался, что не находил себе места. Постоянно суетился, старался их чем-нибудь угостить, в общем, был сам на себя не похож. Хорошо, что подчиненные его не видели в таком возбужденном состоянии. Обычно он руководил жестко и без сантиментов. За прошедшее время он стал одним из заместителей папаши, входил в Верховный Совет, в узкий круг лиц, принимающих основные решения. У папаши было, конечно, решающее слово, но если весь совет придерживался другого мнения, бывало, что и его решение удавалось изменить. Когда за ними пришел папаша, Мина и Вик быстро подхватили собранные Федором гостинцы и поспешили к призраку. Напоследок отец просил передать приветы Петру и Лиане, по которым он тоже очень скучал. Папаша же немного задержался, чтобы оставить инструкции по поводу оружейного завода, куда Федору предстояло отправиться во главе основных ударных сил их флотилии. Призрак приземлился прямо возле порта. Его приборы не зафиксировали ничего тревожного. Левиафан был в погруженном состоянии недалеко от бухты. Валера и Сюз на своем посту, который он тоже обнаружил без труда. Когда они уже приземлились, призрак засек двигающуюся в их сторону машину. Но она была не военного образца, поэтому суетиться никто не стал. Оказалось, что это приехала Вася со Стасом и привезли целый кузов какого-то металлолома. По крайней мере, на первый взгляд это выглядело именно так, но Стас так бережно и трепетно относился ко всему этому разобранному оборудованию, что и остальные тоже этим прониклись. Призрак получил задание следить за морем на предмет неожиданной угрозы, а остальные встретились на берегу. Был подан сигнал на Левиафан, и он вскоре подошел совсем близко к порту. Пока Стас возился с железками, все решили устроить застолье прямо тут, в порту. Соорудили некое подобие стола из подручных материалов. Для этого сняли борта с кузова автомобиля, на котором Стас привез запчасти. Маша тут же кинулась готовить, а Крис ей помогать. И при каждом рейсе Стаса на Левиафан с запчастями, обратно девчонки присылали что-то из еды, то, что уже было готово. В итоге, через полтора часа все собрались вместе, за одним большим столом. Сан Саныч настоял на том, чтобы даже женя присоединилась ко всем остальным. Левиафан впервые за долгое время остался пустым. На нем не было вообще никого. Но вокруг все было тихо, Призрак контролировал все подступы с помощью современного оборудования, что внушало уверенность и спокойствие. Открытые створки Левиафана и тихая безветренная погода тоже добавляли уверенности, что все будет в порядке. Однако, Женя, все равно была как на иголках и постоянно поглядывала на Левиафан, вернее, не отрывала от него своего взгляда, потому что села к нему лицом. Все разлили компот по кружкам. Папаша встал и приготовился говорить речь. «Друзья мои», — начал он, после небольшой паузы, «я очень рад встретить здесь тех, кого давно не видел, но не меньше я рад увидеть здесь и тех, с кем только сегодня познакомился. Это значит, что наш круг растет, в наши ряды вливаются все новые и новые люди и не только». Он подмигнул Мама и Зузу. «Совсем недавно я был озадачен развитием только одного острова, своей родной тюрьмы, но благодаря усилиям некоторых людей, которых мы все хорошо знаем, и вашим в том числе, границы резко расширились. Теперь уже мы действуем в масштабе довольно большого куска планеты. Да, еще далеко не всей. Да, периодически перед нами появляются новые вызовы и новые противники. Но теперь мне уже не кажется фантастическая идея, что мы можем сбросить внешнее управление нашей планеты и построить тут свое общество. Построить так, как мы сами того захотим, на фундаменте всеобщей справедливости. Конечно, это красивые слова и не бывает справедливости для всех. То, что справедливо для одного, может казаться несправедливым другому. Но мы будем стараться. Если не ставить перед собой цели, то ты их никогда и не достигнешь. У меня цель есть, у моих соратников тоже. Я знаю, что большинство из тех, кто собрался за этим столом, эти цели тоже разделяет. Так что, предлагаю поднять эти кружки за светлое и справедливое будущее для нашей планеты. Ура, ура, ответили все дружным хором и отхлебнули из кружек. Стас смотрел на все это слегка расширенными глазами. Ему вдруг совершенно в другом свете представилось все происходящее. Говоривший тост человек своими словами пронял его до глубины души. Тем более, что он частично видел, а частично чувствовал, что за его словами есть сила, что он не просто так сотрясает воздух. И ему еще больше, чем раньше, захотелось быть среди этих людей. Даже невзирая на отношения с Василисой, совместная поездка с которой только подтвердила то, что у них нет никакого совместного будущего. За все время они не сказали друг другу и 10 слов. Только в конце, по дороге к порту, Стас сказал Васе, что ничуть на нее не обижается, что было не совсем правдой, и что все равно благодарен ей за то, что он оказался на Левиафане, что было правдой, что им теперь нужно найти способ нормально общаться, без затаенных обид и недомолвок. Вася после его заявления благодарно на него посмотрела, сказала, что он большой молодец и все-таки в нем что-то есть, и даже попросила прощения за то, что так с ним обошлась. Призналась, что у нее не самый легкий характер и что она не всегда может собой управлять, о чем периодически жалеет. В общем, они хорошо поговорили и прибыли в порт в отличном расположении духа. В настолько отличном, что многие даже это не совсем правильно поняли. Сан Саныч, например, решил, что у них все налаживается и на Левиафане образовалась новая пара. Остальные были близки к такому выводу. Так или иначе, но на климат внутри команды эта поездка повлияла однозначно хорошо, особенно учитывая то, что дело шло к тому, что Стас никуда не денется, а займет место штатного техника на лодке. А Левиафан его восхищал, начиная с того, что он был построен на тайном, скрытом в скалах заводе, по сути одним человеком. То, что он использовал роботов, можно не считать, это было за гранью фантастики. Ему очень хотелось увидеть лодочника и пообщаться с ним, но и без этого Левиафан его завораживал. Этим неподдельным восхищением он заработал еще дополнительные очки перед Женей. Ей нравилось, когда к ее лодке относились именно так, потому что она сама постоянно испытывала схожие чувства, и это не входило в привычку. Левиафан восхищал ее постоянно. За столом все просидели долго, до темноты. Только потом начали потихоньку собираться и возить вещи обратно на Левиафан. Женя не выдержала первой и уехала на лодку раньше всех, через пару часов застолья. Стас отправился вместе с ней. К тому моменту общие разговоры закончились, и общение разбилось на много маленьких групп. А ему поговорить было ни с кем, он здесь был человеком новым и поэтому слегка заскучал. Когда Женя собралась на Левиафан, он с радостью к ней присоединился. Дел там было полно. Он привез целую гору оборудования, которую нужно было разобрать и рассортировать. Сан Саныч скептически воспринял все это барахло, но вслух перечить не стал, решив, что если что, Это все можно в любой момент выбросить за борт. Он не ожидал, что Стас так размахнется. Он думал, что тот привезет ящик запчастей, а не грузовик. Теперь всем этим была забита не только мастерская, но и большая часть складских помещений, включая продовольственные. Именно поэтому Стас торопился навести среди всего этого порядок. Он чувствовал, что переборщил и понимал, что если не докажет необходимость всего этого, то с большей частью придется расстаться. Но на все это оборудование у него были большие планы. Кое-что он, конечно, прихватил просто про запас, но многое было реально нужно для решения поставленной Сан Санычем задачи. Когда все было убрано, папаша сказал Сан Санычу: «В общем так, как прибудет Федор, вы свободны, можете пока отдохнуть, а то я и так вас загонял, а учитывая, что вы не в моем прямом подчинении, все это просто жест вашей доброй воли, так это просто свинство с моей стороны, не дать вам отдохнуть. Какие планы, если не секрет? Есть куда податься? Для начала наведаемся в столицу и заберем копилку», — сказал Сан Саныч. «Она, оказывается, там. Ее Игорь припрятал». Игорь при этих словах подтверждающе кивнул. «Потом хотели бы найти остальных наших. Разметало нас, есть мысль обратно собрать, кого получится. Так что, скорее всего, по твоим следам, только медленнее». «Отлично», — кивнул папаша. «Если что, то мы всегда вам рады. Да и работы у нас полно, без дела сидеть не дадим. Ну что, Игорь, поехали, жену твою навестим. Давно пора, а то я уже и сам волноваться начинаю, как она там», — сказал Игорь, и все разошлись в разные стороны. Кто в призрак, кто в лодку, чтобы ехать на Левиафан, кто на свой пост, который пока что никто не снимал. Глава 20. Игорь остался с Лирой, как и планировал. Серафим занял его место на призраке, и все вместе они отправились в зону реактора. «Я уже и забыл, как это летать и так быстро оказываться в разных уголках планеты», — постоянно повторял папаша, никак не в силах справиться с восторгом от скоростных перемещений. «Это ты еще через порталы не прыгал», — усмехнулся Вик. «Через порталы, да, не прыгал», — кивнул папаша, — «но летать-то раньше летал, правда, это было так давно, как будто в другой жизни. Хотя это и была другая жизнь». Папаша, как только оказался на призраке, мгновенно расслабился и уже не вел себя как руководитель огромной общины и командующий армией. Там все время приходилось держать марку перед подчиненными. Тут же он сбросил этот груз и дал себе возможность расслабиться. Мина, Вик, мама, Зузу и Серафим его совсем не смущали. Он умел переключаться с одной роли на другую. Сейчас он вел себя не как начальник, а как человек, находящийся в кругу друзей. Хотя окружающие его сейчас люди и не были его близкими знакомыми. Некоторых он видел в первый раз, не говоря уже о представителях другой расы. Но отпуск есть отпуск. Вик корректировал полет призрака над зоной реактора, как наиболее хорошо знающий местную географию. Естественно, он же и по горам успел полазить и на птице полетать. Да и прошел с Лианой больше, чем Мина, по поверхности зоны. Поэтому, как только они оказались над долиной, он практически безошибочно указал на место, где они выбрались из-под земли. Там ничего не изменилось. Все было точно так же, как и тогда, когда они вылезли из подземных лабиринтов. Единственное отличие, в этот раз тут никого не было, вообще. Тишина и покой. Крейсер тоже отсутствовал. Призрак сделал несколько кругов, постепенно расширяя зону охвата, но так ничего интересного и не обнаружил. Тогда они, не спеша и внимательно глядя вниз, двинулись в сторону перевала. Перевал тоже был заброшен и как будто перепахан. Было видно, что существовавшая тут база патруля была уничтожена. Все тревожно переглянулись и полетели дальше. Но даже отсюда было видно, что с городом все в порядке. Город жил своей жизнью. «А это что там такое?» — спросил папаша, указывая на экран. Он имел в виду гигантский военный крейсер, стоящий недалеко от города, а рядом с ним, гораздо меньших размеров, премиального класса космическая яхта. «А эта штука как раз прилетела, когда мы вылезли из реактора», — сказала Мина, — «но нас тут же призрак забрал, поэтому мы не знаем, чем дело кончилось. Мы поэтому про него и не рассказали, но там вроде свои были». «Вроде», — усмехнулся папаша, — «когда приближаешься к такой штуке, нужно быть уверенным наверняка. У нас с этим кораблем перемирие, которое я только что продлил. Нужно уточнить наши статусы, но пока это некому сделать», — сказал призрак. «Однако бояться нечего». «Хорошо, если так», — сказал папаша с легким недоверием, Тогда вези нас прямо к нему. Хочу взглянуть на это чудо поближе и поговорить с капитаном. Двое длинных под руководством Вани тащили большой железный ящик. Ваня следом за ними нес большой моток проводов, перекинутый через плечо. Ваня был по пояс раздет, и его огромные мышцы блестели от пота на ярком солнце и от этого казались еще больше. Приземление призрака прошло незамеченным. Но как только из него появился папаша, на него тут же среагировали длинные. Они, не опуская ящик, остановились и уставились на внезапно появившегося гостя, пока не зная, как реагировать, агрессивно или дружелюбно. Как и всегда в таких случаях, они ждали, что сначала свою реакцию обозначит Ваня. «Ну, чего встали-то?» – удивился тот, не замечая пока папашу, «пинками вас подгонять что ли надо?» Потом он проследил за их взглядами и, наконец, увидел своего бывшего начальника. Моток с проводами тут же полетел на землю, и Ваня широко раскинул руки. «Папаша, будь я проклят! Какими судьбами?» – пробасил он. «Да вот, решил найти старых друзей, пообщаться, узнать, как у них дела», – сказал папаша. «Крейсер нужен?» – тут же спросил Ваня, принимая аппарат. Он широким жестом указал в сторону возвышающейся над ними махины. «Вот так сразу?» – усмехнулся папаша. «Это твой, что ли?» «Мой», – гордо сказал Ваня, добытый непосильным трудом. «Я тебя за подводной лодкой вообще-то посылал», – опять усмехнулся папаша. «Так крейсер же лучше», – слегка обиделся Ваня. «Я его для тебя пригнал, только вот отдать все никак не получалось. Для этого нужно было сначала яхту починить, а дело оказалось непростое. Но мне местные ребята помогают, думаю, что работы осталось дня на два, только проводку обновить в одном отсеке на всякий случай. А так, по большому счету, все уже готово». «Да я пошутил, вот только не уловил связи между крейсером и яхтой», — сказал папаша. «Ну как же, я бы крейсер тебе пригнал, а на яхте бы обратно улетел, а то, как бы я добирался», — сказал Ваня. «А яхту, значит, себе решил оставить?» — хитро прищурился папаша. «Ну да, у меня семья на ней живет, это наш дом», — искренне сказал Ваня. «Семья?» — удивился папаша. «Что-то все семьями обзаводиться стали, в кого ни ткни. А разве это плохо?» — удивился Ваня. «Это отлично», — улыбнулся папаша, «просто неожиданно немного. Вот, например, от тебя уж точно никак не ожидал. А чем я хуже других?» — пожал плечами Ваня. «Ты не хуже, ты лучше», — сказал папаша. «Именно поэтому тебе трудно найти пару под стать. Но я нашел», — улыбнулся Ваня. «У меня семья-то на самом деле уже большая. Вот эти оболтусы тоже мои. А куда я их дену? Не выгоню же. Так и живут с нами теперь. Их у меня 3,5. Да уж, я, честно говоря, до сих пор не понимаю, кто это», — сказал папаша, обведя взглядом длинных. «Где же ты эту свою семью нашел?» «На другой планете», — сказал Ваня. «Что?» — удивился папаша и обернулся туда, где должен был быть призрак. «Похоже, что планету покидают все, кому не лень. А мы-то думали, что это невозможно. Зой!» — вдруг громогласно выкрикнул Ваня. Не прошло и минуты, как на трапе грузового отсека яхты появилась красивая девушка в золотом комбинезоне. «Да, дорогой», — ласково сказала она. «Зой, у нас гость, сооруди чего-нибудь на стол, перекусим», — спросил он уже у папаши. «Только со мной еще пятеро», — развел руками папаша. «Будет нехорошо, если я один есть буду». «Не проблема», — сказала Зоя, «с едой у нас все в порядке». Папаша, желая поддержать традицию, уговорил их накрыть большой стол прямо на улице. Длинные притащили несколько ящиков, которые и послужили столом. Знакомство с бесами не произвело на Ваню особого впечатления. Он, можно сказать, вообще не удивился. Еще бы, у него среди членов семьи 3 длинных похожих на деревья существа и еще маленький деревяшка. Это не говоря про то, чего он за свое путешествие еще насмотрелся. Так что, рогами на голове его было трудно удивить. Как выяснилось, всех остальных тоже. Узнав, что у Вани гости, постепенно стали собираться люди. Большинство хотели увидеться с Миной и Виком, потому что прошли вместе через многое, а потом те пропали без объяснений. И вот теперь также неожиданно вернулись. Сначала прибежала Фила, а за ней подтянулись и остальные наемники во главе с Марго и Марком. Они уже давно собирались на побережье, ведь их там ждали 2 из команды на подводной лодке. Но все никак не получалось уйти, все время появлялись какие-то важные дела. Патруль оказался не просто гостеприимным местом, но еще и очень полезным. Сейчас наемники ждали, пока им доделают оружие, которое они заказали. Местные мастера были очень хороши в этом, да и оборудование у них соответствующее имелось. Еще все ждали, что вернутся Лавр, Лиана и Петр, которые уже давно ушли в лес, но так и не появились больше. Их даже ходили искать, но не нашли. Оставалось только надеяться, что с ними все в порядке. Пришли Руперт и Савва, бывшие выживальщики-смертники, которые долгое время путешествовали по подземельям вместе с Виком. Им тоже было любопытно увидеть своего молодого друга. Они решили осесть здесь, в патруле. Их приняли и уже даже включили в круг распределения обязанностей. Теперь они уже не были гостями, а являлись полноправными членами общества. Их это устраивало. Тут было хорошо и спокойно. Пришел Эрик, который соскучился по Мине и уже даже не надеялся ее когда-нибудь увидеть. А тут, вот тебе на. Чтобы не выдавать своих чувств, он сел подальше от нее, на другом конце стола. Пришел Оливер, как официальный представитель власти. Как только он представился, папаша сразу увел его в сторону, сказал, кто он такой и что им нужно будет многое обсудить по поводу сотрудничества между общинами. Оливер был только рад. Если раньше конец изоляции ознаменовывался только появлением новых людей, то теперь это был уже вполне официальный контакт с руководителем другой, причем огромной, общины. А это сразу расширяло границы и давало возможность ощутить себя частью большого мира. Да, в патруле многое менялось, после прихода незваных гостей, некоторое время назад. И, несмотря на ряд трагических случаев и гибель людей, основные перемены были к лучшему. Открывающиеся перспективы вдохновляли. Потом приходили еще люди, которых уже никто не знал, кроме живущих в патруле. Просто разрастающееся на улице застолье привлекало всеобщее внимание, и народ невольно подходил поближе, чтобы узнать, в чем дело, а обратно уже никто не уходил, если только за столами и стульями. Конечно, здесь собралась не вся община, но счет людей пошел уже на многие десятки человек. На стол тоже приносили кто чем богат. Застолье переросло в стихийный праздник. Что праздновали, никто не знал, но было очень весело. Появились музыкальные инструменты. Когда начало темнеть, люди стали петь песни, и так все продолжалось до глубокой ночи. Папаша сидел на небольшом ящике, смотрел на все это, и улыбка не сходила с его лица. Его происходящее очень радовало. Во всем этом был какой-то глубокий символизм, который наполнял смыслом то, чем он занимался всю жизнь на этой планете. Кроме тюрьмы здесь было много людей, много общин, много поселений, и все эти люди жили, может и неплохо, но все равно под внешним давлением и гнетом. Все равно они были отрезаны от современных технологий и достижений цивилизации. Он пытался это исправить, и в такие моменты, как этот, он понимал, что работает не зря. Вот и еще люди, новые, про них раньше никто не знал, но сразу видно, что хорошие. Они смогли сохранить человеческий облик, не деградировали, как некоторые. Занимались наукой, что вообще трудно в таких условиях. Но они не плюнули на все это, не сосредоточились только на выживании, а продолжали что-то исследовать, что-то изучать. Когда была аномальная зона в реакторе, постоянно посылали туда экспедиции. За этот день папаша очень много о них узнал, очень со многими поговорил, привлек к разговору и Серафима. Патрульные, которые только недавно узнали, что за ними наблюдают сверху, неожиданно выяснили, что как раз именно на них это наблюдение и не распространяется. Мама и Зузу тоже много общались, делали это осторожно, для них такое большое количество незнакомых людей было непривычным. К тому же, боялись наговорить лишнего, еще не было полного понимания, что стоит говорить малознакомым людям, а что нет. Никто из них про бесов и слыхать не слыхивал, как и про старую войну между цивилизациями. Да и у бесов было то же самое, большинство населения об этом даже не подозревало, и не нужно про это рассказывать. Зачем заранее сеять семена взаимного недоверия? Забыли про войну и хорошо, теперь можно начать все сначала. Мама смотрела на разных людей и искала ответ на главный вопрос, который она перед собой поставила. Сначала у нее был ответ, но этот ответ был сформирован на основе общения всего с двумя представителями человеческой расы. Теперь же она знала гораздо больше людей, и со временем круг общения все расширялся и расширялся. Вопрос заключался в том, стоит ли устраивать встречу и контакт двух цивилизаций, или не стоит. Больше всего она боялась, что такой контакт может выйти из-под контроля и привести к очередной войне. А если будет война, то кто в ней победит? Не потерпит ли бесы сокрушительное поражение, или лучше оставить все как есть, не сближать цивилизации, а наоборот, приложить все усилия для сохранения статуса кво, Длинные тоже сидели за столом, ели они из больших тазов, мясо в которые им наложила Зоя. К всеобщему удивлению, они даже иногда говорили отдельные слова типа «дай», «вон» и даже «вода». Конечно, произносили они это не слишком чисто, и поначалу даже могло показаться, что они просто говорят что-то созвучное. Но если понаблюдать за ними, то в их речи появлялась осмысленность. И если они говорили «вода», то это значит, что они хотели пить. «Странные существа», — сказал папаша Ване, понаблюдав немного за ними. «Да», — кивнул тот, — «с ними вышла очень интересная история. Тут, в зоне реактора, их было много. Местные их считали животными, как и других существ, которые после аварии на реакторе тут появились, размножились и сильно мутировали. Но они не животные. Это разумная раса». «Да ладно», — удивился папаша. «Да», — кивнул Ваня, — «и они тут оказались, скорее всего, пройдя через портал. Они просто с другой планеты. Я с ними много общался. Сначала тоже посчитал их за диких. Но нет, они, конечно, не так развиты, как мы. Но у них есть своя речь. Они общаются. И они способны к коммуникации. Мы нашли с ними общий язык и, можно сказать, подружились. Вообще, хорошие ребята. И если их понимать, то вполне предсказуемые. Ты к ним так привязался, что считаешь их даже членами семьи», — усмехнулся папаша. «Эх, если бы ты с кем-то прошел через то, через что мы с ними прошли, ты бы тоже считал его членом семьи. К тому же, они не на своей планете. Попали сюда случайно. Вернее, сюда их я привез, но и там, откуда я их привез, тоже не их дом. Все эти клятые порталы. Хотя это с какой стороны посмотреть. В общем, не могу же я их бросить на произвол судьбы. Без присмотра они будут добывать себе пищу сами и кого-нибудь обязательно обидят, а скорее всего, убьют. Сейчас они уже считают людей дружественным видом. Но если возникнет недопонимание с тем, кто с ними раньше не сталкивался, то это закончится чьей-то смертью. Обязательно. В общем, они будут обречены и рано или поздно погибнут». «Трогательная история», — слегка скептически сказал папаша. Похожие на бревна гиганты не вызывали у него пока доверия. Но все началось с деревяшки. Ваня указал на малыша, он того же вида, только неполноценный. «Это заметно», — сказал папаша, — «но он сейчас мой самый верный друг. Он мне столько раз жизнь спасал, иногда, просто жертвуя собой. Ну и я ему тоже. В общем, нас с ним судьба прочно связала. Я и с большими-то благодаря ему познакомился. Если бы не он, они бы меня, скорее всего, убили и съели», — сказал Ваня. «И после этого ты принял их в свою семью?» Папаша все никак не мог проникнуться. Слишком уж эти существа казались ему чужеродными. Даже деревяшка. От них и все остальные тоже держались подальше. Все, кроме Зои и Митки. Ребенок все время был рядом с деревяшкой. А Зоя, чтобы не мешать мужскому разговору, бесстрашно сидела прямо между длинными и постоянно им что-то говорила. Иногда отчитывала. Иногда поправляла и заставляла по новой произнести какое-то слово из тех, что они освоили. «Конечно, принял», — сказал Ваня, — «и Зоя приняла. Она с ними больше и возится, учит их, воспитывает, а они ее во всем слушаются. Прям как дети, даже стараются угодить и сделать то, что она просит». В это время со стороны крейсера раздался дикий рев, сильно приглушенный обшивкой корабля, но все равно очень хорошо слышимый. Все прекратили разговоры и замерли, но было видно, что народ уже в курсе, что это. Для местных этот рев был не в новинку. «А это еще что такое?» — спросил папаша. Ваня тяжело вздохнул. «А это моя головная боль, причем давнишняя, и уже не на одной планете. Это фур», — сказал он. «Фур, это еще что за зверь?» — удивился папаша. «Тот, которого я в свою семью не принял, но и избавиться от него никак не могу. Ох и погонял же он нас на той планете, и в конце даже на крейсер успел забраться. Я его там запер в грузовом трюме. Так он там и сидит, и что с ним делать, непонятно», — сказал Ваня. «Может, убить?» — предложил папаша. «Попробуй его убей, да и не по-людски как-то пленника убивать», — сказал Ваня. «Ну, ты прям гуманист. Еще месяцок, и он тоже членом твоей многовидовой семьи станет. Это я тебе обещаю», — улыбнулся папаша. «Нет, эта зверюга очень свирепая и абсолютно неуправляемая», — сказал Ваня. «Это оружие массового поражения. Если сбросить его на армию врагов, он от них мокрого места не оставит. А это, между прочим, мысль», — заинтересовался папаша. «Да я же пошутил», — удивился Ваня. «А я нет. И что, он прям вот неуязвимый?» — спросил папаша.